Нервно прохаживаясь по подвалу, Ахмат злобно поглядывал на съежившегося в углу Аслана Гагабидзе, по чьей вине он и попал в столь неприятную ситуацию. Впрочем, главе клана Волков Аль-Масуда сейчас было не до мелкого дайника. Он напряженно размышлял, как ему выпутаться или хотя бы погибнуть с честью, унеся с собой как можно больше врагов. Еще его очень интересовал вопрос, кто из его воинов работал на федералов, сдав им это убежище. Ничем другим столь эффективное нападение он объяснить не мог. «Еще ты, белые отродья шайтана!» — выругался он и со злостью пнул бесчувственное тело заложницы. Ему, конечно, доводилось слышать об экспериментах, проводимых под эгидой в начале КГБ, а потом и ФСБ, по выведению боевых животных, но того, что эти эксперименты достигли столь высоких результатов, ему доведется принять участие в полевых испытаниях этих тварей, Ахмат не мог предположить и в самых страшных снах. Впрочем, испытаниях ли? Ему вспомнилось, что за последнее время ни одна из попыток захвата заложников так и не увенчалась хоть каким-либо успехом. Все заложники освобождены, террористы уничтожили. Вот и все, что могли сообщить как открытые источники информации, так и проплаченные свои люди внутри ФСБ. Правда, последние еще добавляли, что данным вопросом занималось какое-то сверхъестественное ведомство. Очень, очень мало за те деньги, что им отдавалось. Ахмат грубо выругался, занося ногу для очередного пинка, но все же удержал себя от удара. Сейчас эта русская являлась его единственной надеждой – выбраться и все же доставить братьям драгоценные сведения об этом новом, ужасающем оружии федералов. Подумать только, псы-убийцы, прямо как в каком-то низкобюджетном фильме ужасов. Не будь он сам свидетелем того, как эти твари менее чем за полминуты расправились с дюжиной его ребят, всем, что осталось после захвата этой, он ни за что не поверил бы в подобное. Нет, какой изощренный подлый ум только придумал использовать этих несчастных созданий против правоверных, подвергая отважных воинов риску нечистой смерти. Убитые и сожранные нечистыми животными, проклятыми псами, его собратья уже никогда не смогут достичь посмертного блаженства. Не видать им оскверненным прекрасной Джанны. Примечание. Джанна. Название рая у мусульман. Конец примечания. Не отдохнуть в объятиях прелестных гурий. И все из-за новой придумки проклятых федералов. Да, 12 человек – это все, кто находились в доме, если не считать его самого, этого презренного торговца и девчонки. А ведь еще утром их было 28. 28 отличных бойцов, истинных воинов Аллаха, готовых буквально ко всему, как им тогда казалось. Его вина. Но кто мог предусмотреть, что ФСБ не просто приглядывает за этой девочкой, отрядив на это дело двух нерадивых наблюдателей, но еще и установила в отдалении группу силового прикрытия. А бабка с немецким автоматом. Ну кто мог предусмотреть подобное? И 16 его товарищей уже никогда не станут рядом с ним. Однако, несмотря на смерть, Ахмат ничуть не сомневался, что все оставшиеся погибли в бою, предпочтя славную смерть позорному плену. Они выполнили свою задачу. Двое бойцов доставили это тело. Он с ненавистью покосился на все так же спящую под действием препарата Ольгу. Сюда, в надежное, мало кому известное убежище. Как? Каким образом смогли федералы выйти на него так быстро? Предательство. Но кто? Все, кто был с ним, надежные, многократно проверенные люди. Разве что, за исключением этого торгаша, что копошится в углу. Но он все время находился на глазах и просто физически не мог подать никакого сигнала. И все же интересно, чем так важна эта девчонка, что ФСБшники поставили ей такую охрану? А когда та не справилась, развернули столь внушительную спасательную операцию, не погнушавшись использовать для этого даже свое секретное оружие, этих проклятых собак. Ахмат непроизвольно поморщился, вспомнив о том, сколько его бойцов нашло сегодня упокоение в пасти нечистых животных. Может быть, было бы лучше немедленно убить ее и принять славную смерть, как и положено командиру, потерявшему всех своих бойцов, подумал Ахмат и аккуратно переложил гранату из уставшей сжимать рычаг правой руки в левую. Ишь, как за ее жизнь дорожат. Ни газом меня травить не пробуют, ни твари спускать даже и не пытаются. Нет, я обязан донести до братьев весть об этом оружии, что оказалось в распоряжении неверных. В который раз с неведомой дрожью вспомнил он мелькнувшие в конце коридора белые тела огромных волков. Или хотя бы попытаться это сделать. Внезапно из небольшого потолочного окна донеслось. «Ты там? К тебе парламентер-заложник с деньгами!» «Не пытайтесь обманывать, неверные!» Зло вскрикнул Ахмат, одним движением оказываясь рядом с лежащей на длинном диване Ольгой. «Я знаю, что за прошедшее время Вы не могли бы добыть 2 миллиона долларов. Не вздумайте хитрить, даже если вам удастся убить меня. Граната в моей руке отомстит за мою смерть. Вы же не хотите смерти этой. Успокойся, раздался ровный голос, молодой и звонкий, но неизвестно почему, в отзвуках его Ахмату почудился холод. Дикий, невыносимый холод, наполненный вечностью и безумием. Я брат, захваченный вами девушкой. Денег у меня с собой нет, но есть алмазы, намного большей стоимости. Сейчас я брошу один в подвал. Не пугайтесь и проверьте его. После того, как убедитесь в его подлинности, скажите, чтобы я мог зайти. Я без оружия. Может быть, Ахмату это и показалось, но в голосе, произносящем эти слова, не было страха, лишь тонкий оттенок тщательно укрытого холодного презрения. Но, впрочем, какая разница? После этих слов, через разбитое стекло, в подвал на ковер действительно упал какой-то предмет. Ахмат зажмурился, готовясь к вспышке, если это окажется светозвуковая граната, и намереваясь разжать удерживающийся рычаг лимонки руку. И два спецназовца попробуют ворваться. Но ничего не произошло. Около подвального окна действительно лежал какой-то небольшой камень, отблескивающий при свете лампы стеклянными гранями. «Проверь!» – коротко бросил он сжавшемуся в углу и горько проклинающему тот день, когда на ум ему пришли мысли о мести Гагабидзе. Разглядев камень и проведя острой гранью по одному из осколков оконного стекла в обилии усеивший некогда роскошный ковер, тот восхищенно охнул. «Настоящий!» После чего протянул камень Ахмаду. Повертев в руках прозрачный камень размером с грецкий орех, Ахмат задумчиво произнес: «Интересно, зачем они это устраивают?» В то, что у него в руках находится действительно драгоценность стоимостью пару-тройку миллионов долларов, не верилось категорически, наверняка какая-нибудь хитрость. Впрочем, как ни хитри, а граната есть граната. От разрыва эвки в не таком уж и большом, не имеющем сколько-нибудь серьезных убежищ, помещении не спасет никакая хитрость. Тут даже тяжелый бронежилет не поможет. А дополнительный заложник при торге с федералами отнюдь не повредит. «Эй ты!» – громко крикнул он, повернувшись к окну. «Заходи! Только без шуток! Аслан, встреть нашего гостя!» Повернулся он к Гагабидзе. Осторожно подобравшись к двери, бывший ларечный король опасливо приоткрыл ее, в любую минуту готовый отскочить в сторону, если там мелькнет что-нибудь, напоминающее снежных волков. Но все было тихо. Подождав несколько минут и так не услышав звука шагов парламентера, Ахмат громко крикнул: «Ну где ты там? Чего медлишь?» «Я здесь». В оставленную Асланом щель скользнул невысокий беловолосый подросток, одетый в потертые джинсы и легкую водолазку. И это в 30-градусный мороз и бушующую за окном метель. Осевшие на длинных белых волосах снежинки медленно таяли, но было не похоже, чтобы холод доставлял ему какие-либо неудобства. Никакого оружия при нем не было и видно, да и спрятать его в такой одежде было практически невозможно. «Ну и где твои алмазы? Что ты мне хотел сказать? Что ты так сюда напрашивался? О чем договариваться будем?» — грубо спросил Ахмат, несколько напуганный этим внезапным появлением. «Алмазы вот». Парень протянул руку, демонстрируя лежащую на ладони пару крупных камней. «А сказать хотел? Зря вы это затеяли». Он зло, совершенно не по-детски улыбнулся, и в следующий миг перед Ахматом взметнулась снежная пелена. Затем пришла боль, и больше он ничего не ощущал. Вжавшийся в угол Гагабидзе с ужасом смотрел на возникший в подвале огромный ледяной кристалл, сквозь одну из граней которого просматривалось искаженное мучительное гримасе лицо его покровителя. «А с тобой что делать?» Рау оценивающим взглядом окинул дрожащего грузина. Опасности тот не представлял, однако жажда крови, проснувшаяся после того, как эльф разглядел несколько крупных синяков на лице своей сестры, настойчиво требовала выхода. Поколебавшись пару секунд, он достал мобильный и набрал номер Квашенникова. «Петр Иванович!» «Да, слушаю», — немедленно откликнулся подполковник. «У меня все в порядке. Бандит обезврежен. Но пока сюда вашим бойцам лучше не заходить. У меня такой вопрос. Ваши ребята сколько пленников взяли? Трое есть?» Выслушав ответ, он радостно улыбнулся. «Отлично. Тогда не могли бы вы прислать сюда Софию? У меня тут для нее небольшой подарочек имеется». Наложив на перепуганного Гагабидзе обездвижущее заклинание, он наконец-то подошел к Ольге. «Хорошо, что ты спишь, сестренка». Рау нежно погладил девушку по бледному, заострившемуся, расцвеченному многочисленными синяками лицу. «Я, конечно, не целитель, но хоть первую помощь оказать сумею. Под его рукой синяки и ссадины, покрывающие лицо девушки, медленно выцветали. И ребра сломаны. Он с ненавистью посмотрел в сторону ледяного кристалла. Жаль, что я не некромант. Очень жаль. Обернувшись к Гагабидзе, он жестко добавил. Но вот с живыми я обращаться умею. Голос, которым это произнес Альфар, мало напоминал человеческий. Посвист ветра убийцы, беснующегося на вымороженных арктических просторах. Это, наверное, более близкая аналогия. И заколдованный, не могущий даже пошевелиться грузин, ощутил всю правдивость этих слов. От нахлынувшей волны неприятных запахов, эльф брезгливо поморщился –